Часть девятая. И тут из придорожных зарослей поднялась впереди нас, сажанях в 30, черная фигура, показавшаяся невероятно огромной. Воздух прорезал страшный громкий звук. Рев не рев, рык не рык, какой-то жуткий, утробный скрип с подвыванием. Я почувствовал, что волосы у меня под шапкой зашевелились. «Медведь!» – прошептал кучер. «Экий шатун!» И, спрыгнув с облучка, обежал вазок и попытался было залезть в дверцу, откуда выглядывал я. «Куда?» – заорал Феофанов. Лошади попятились. Кучер при всей своей разбойничьей наружности испугался не менее лошадок. Поездка наша оборачивалась нешуточной бедой. И тут сделали свое необходимое дело выдержка и хладнокровие моего спутника. Он извлек откуда-то из воска ружье и, не теряя ни секунды, выстрелил в сторону страшной фигуры. От разорвавшего тишину ружейного грохота лошади еще пуще испугались, заржали и прянули в сторону так, что наш возок едва не перевернулся. Петр Николаевич выскочил на дорогу и выстрелил из второго ствола. Прошло несколько томительных минут. «Ушел», — сказал наконец Феофанов, переломил ствол, извлек обе стреляные гильзы, бросил их в снег, вернулся в вазок, сел на прежнее место. «А что, Николай Афанасьевич, не учинит ли нам и впрямь облаву на шатуна? А то ведь вот бродит такая бестия, непременно какую беду учудит. Вы как, не присоединитесь ли?» «А чего же, — сказал я, — с радостью. Я, пожалуй, завтра же переговорю с Артемием. Думаю, он не откажется. Ему с ружьишком в засаде посидеть — милое дело. Так что я вас вскоре извещу. Ждите». Вскоре я уже докладывал Владимиру обстоятельства своей поездки. Владимир выслушал меня серьезно, лишь изредка задавая уточняющие и очень дельные вопросы. «Странно, очень странно. Значит, Луиза Вайсцимер приехала в Казань по приглашению покойного графа 28 октября. Погостила у него 2 дня, а затем выехала в Починок. Стало быть, в Починке она была 1 ноября. 2 ноября, по словам господина Феофанова, она перебралась в Бутырки. Здесь она тоже пробыла 2 дня, следовательно, уже 4 ноября фройлен Луиза оставила Бутырки и должна была появиться в Казани не позднее следующего дня, то есть 5 ноября. Между тем, она там не появилась. Выходит, между днем, когда она уехала из Бутырок, предположительно в Казань, и днем ее гибели, а это примерно 22 или 23 ноября, она более нигде не обнаружилась». «Но, возможно, дату ее смерти следует считать иной, предположил я». «Нет, дорогой Николай Афанасьевич, фройлен Вайсцимер была убита именно 22 ноября минувшего года. Сомнение у меня вызывает не дата смерти, а дата ее выезда из Бутырок. Вот тут у нас нет никаких подтверждений тому, что вы узнали». «Что вы имеете в виду? Я был зарядно смущен уверенным тоном собеседника. Как это? Нет подтверждений? Ведь Петр Николаевич Феофанов со всей определенностью сказал, гостья пробыла в Бутырках всего 1 день». «Ну, прежде всего, — сказал Владимир, — господин Феофанов сам не был свидетелем ее отъезда. Он говорил со слов господина Петракова, управляющего бутырским имением. Вы же сами о том сказали, ведь так?» «Ульянов еще не закончил говорить, а я вдруг понял, что знаю, где была Луиза Вайсцимер в течение 16 дней. Боже мой!» – простонал я, бессильно опускаясь в кресло. «Боже мой, Володя! Ну, это ужасно! Это невозможно!» Владимир склонился надо мною, пристально заглядывая в глаза. «Что? Что ужасно? Что невозможно?» Я не ответил. С невероятной четкостью, словно заново услышав их наяву, вспомнил я вдруг веселые разговоры Артемия Васильевича Петракова об очередном его амурном успехе, о новом его романе. И вел он разговоры эти аккурат в то время, когда барышня Вайсцимер находилась неведомо где. Оживив в памяти эти его рассказы, я немедленно утвердился в мысли, что имелась в виду несчастная Луиза, находившаяся у него в гостях, а вовсе не уехавшая сразу после появления в Казань. Все сходилось. И время, и даже то, что намекал он на приданое. Приданое было знатным, как-никак поместье, которым Петраков до того просто управлял, могло перейти в его полное владение. Помнится, Артемий Васильевич говорил и о том, что невеста, он ее уже так называл, уехала ненадолго и в скорости вернется. А еще я припомнил его слова, сказанные в тот несчастный день, когда в Ушне обнаружились тела погибших. Молвил он тогда, и как раз в ответ на мой вопрос о невесте. Что есть женское постоянство, дорогой Николай Иванович? Пустой звук. Уехала, обещала написать. Вот уж два месяца ни слуху, ни духу. То, что вы вспомнили, дополняет комбинацию, но не разрешает ее, дорогой Николай Афанасьевич. Это еще не эндшпиль. Два дня после возвращения из Казани, субботу и воскресенье, я провел большую частью в постели. В один прекрасный момент молодой Ульянов пришел меня навестить и рассказал, что по предложению урядника на завтра удумано устроить облаву на медведя-шатуна. Николай Иванович, я хочу, чтобы вы взглянули на мою амуницию. Что скажете, подойдет ли на медведя? Не успел я ответить на этот вопрос, как появился второй гость, которому я поразился куда больше, нежели визиту Владимира. Артемий Васильевич Петраков не вошел, а буквально ворвался в комнату. Был он, как всегда, шумен, а благодаря шубе своей медвежьей, широко распахнутой на груди и сдвинутой на затылок собольей шапки вдобавок, казался невероятно огромным, заполнившим собой все помещение. Я даже попытался вместе с креслом передвинуться поближе к стене, а студент наш быстро ретировался в дальний угол и оттуда поглядывал на ворвавшегося великана с опасливым любопытством. Ружье он по-прежнему держал в руках, и вид у него при этом был такой, что еще чуть-чуть, и он начнет отстреливаться. «Да что же это вы, сударь мой, болеть вздумали?» – воскликнул Петраков после обмена приветствиями со мной и с Владимиром. «Нет, нет, не гоже вам разлеживаться. Мы с Петром Николаевичем надеемся завтра этого черта рогатого завалить». Тут он заметил в руках Владимира ружье. «Ну-ка, ну-ка, молодой человек». «Ага, да, молодой человек, хороша тулка. Я и сам наших туликов предпочитаю». «Господин Петраков, я как раз хотел обратиться к вам с просьбой», вступил в разговор Владимир. «Не поможете ли с патронами? Я ведь, знаете ли, охотник неопытный, не знаю, как лучше патроны на медведя снарядить». «Конечно, помогу!» Казалось, Петраков обрадовался просьбе. «Хотите, прямо сейчас можем поехать ко мне? Тут ведь 3 версты, всего ничего. У меня уж и снаряженные имеются, поделюсь, а как же?» «Ловлю на слове». Владимир бросил на меня короткий взгляд. «Тогда немедленно отправимся, чтобы душа моя спокойна была». Через 10 минут сидели мы все трое в кибитке Петракова, позади Равиля, правившего лошадьми, и вели неторопливую беседу об особенностях охоты на крупного зверя, в которой Артемий Васильевич был безусловным знатоком. Доехали скоро, вошли в дом, разделись и прошествовали в гостиную. Там сидел Петр Николаевич Феофанов, уткнувшись в охотничью газету. Оторвать его от чтения было непросто. Но когда выяснилось, что Владимиру нужны патроны, Петр Николаевич любезно вызвался подсобить и провел нас в оружейную. «Ну-с, что вас интересует, молодой человек? К ружью вашему выстрелы? На завтра? Что же, снаряженные патроны у меня в избытке. Я сам готовил, сам сюда и привез в рассуждение завтрашней охоты. Калибр ваш 12-й. Мы с Артемием тоже тулки предпочитаем. Поделюсь, а как же». Феофанов снял с полки картонную коробку, открыл ее, пересчитал плотно стоявшие патроны, снова закрыл, протянул ее нашему студенту. «Вот, получите, картечь. В самый раз на шатуна будет. Держите, держите!» Нетерпеливо повторил он, видя, что тот стоит в нерешительности. «Этакого добра у меня на 10 облав припасено». «А вот это вам, 16-й, для вашей, Николай Афанасьевич, крынки. После рассчитаетесь, когда возьмем зверя. Что же вам всю ночь тратить, гильзы порохом набивать, свинец на картечины накусывать, коли все уже готово». Когда мы вернулись в дом, в гостиной прислуга уже накрыла стол. Скорее для хорошего обеда, нежели для ужина. Духовая слонина с хреном, студень, кулебяка с кашей, вареный картофель, квашеная капуста, моченая брусника. Почуя гостей тем, другим и третьим, не забывая то и дело наполнять рюмки и бокалы, Артемий Васильевич говорил без умолку все больше о случаях из охотничьей жизни. Исчерпав запас охотничьих премудростей, Петраков удовлетворенно откинулся в кресле и замолчал, встал, воздавая должное любимому своему напитку Мадере. Возникла небольшая пауза. Владимир, в течение всего ужина не притронувшийся ни к вину, ни к настойкам, красовавшимся на столе, отложил в сторону салфетку, поднялся со своего места и подошел к небольшому книжному шкафу, стоявшему у окна. Книг у нашего хозяина было совсем немного. Не числился Артемий Васильевич в великих книгочеях, хотя и любил в разговоре ввернуть умную фразу или цитату. Владимир, открыв дверь шкафа, неторопливо водил пальцем по корешкам книг, стоявших на полке, и вполголоса читал название. «Анна Радклифф, Тульские тайны, граф Салез». Вдруг палец его задержался. А затем студент наш вытащил из шкафа большой кипсек в красном софьяновом переплете. Правильнее сказать, это я сначала подумал, что то был кипсек. На самом деле Ульянов держал в руках нотный альбом. «Ого! Да вы музыкой интересуетесь!» Владимир удивленно посмотрел на Артемия Васильевича. «Любите Листа?» Петраков нахмурился, бокал в его руке замер. «А почему бы мне и не интересоваться музыкой?» – вызывающе спросил он. «Я, знаете ли, в свое время неплохо музицировал, пока вот...» – Артемий Васильевич потряс левой рукой. «Пока руку себе не повредил. Да-с. И представьте, весьма любил сочинение Фернса Листа. Весьма. Даже заказал переписчику в Казани. После переплет сделал. Потому и храню сей томик нотный, как память». Он промурлыкал несколько тактов какой-то мелодии, в которой я ничего не понял. «Да-да», — Владимир широко улыбнулся. «Венгерские рапсодии Листа. Чудесная музыка». Он перелистал ноты, разочарованно сказал. «А вот тут как будто листы вырваны в конце». «Водой подпорчены были», – проворчал Артемий Васильевич, отворачиваясь. «Пришлось, к сожалению, вырвать». «И правда, к сожалению», – сочувственно сказал Владимир. «Тут, видимо, последняя рапсодия записана была». «Именно что последняя», – подхватил Петраков. «Именно. Листы вода испортила. Сырость пришлось вырвать», – повторил он. Владимир перелистал ноты еще раз. «Тут 19 рапсодий», – сообщил он. «А 20-й нет. Жаль. Я ее более других люблю. А вы?» «Затрудняюсь сказать», – буркнул наш хозяин. «По мне все 20 хороши». «Не могу с вами согласиться», – упрямо произнес Владимир. «Конечно, о вкусах не спорит, но 20-е – это нечто совершенно особенное, да-с?» «О, да здесь еще что-то есть!» – воскликнул он и извлек из альбома листок плотной бумаги, сложенный вчетверо. «Это ваше, Артемий Васильевич?» Петраков пожал плечами. «Нет, не мое. Представления не имею, что это такое». Владимир развернул листок. «Тут какие-то кроки, чертеж местности, похоже на наши края. А вот река вроде бы Ушня. Это явно лес. Здесь поля, о, деревни тоже отмечены. Но латинскими буквами. КППС. К чему все это?» Феофанов оторвался от чтения газеты и уставился на листок в руках Владимира. «Николай Афанасьевич!» Обратился ко мне Владимир. «Вы же как бывший артиллерист с топографией знакомы?» «Знаком», подтвердил я. «Может быть, разберетесь потом, что это такое?» «Разберусь, если, конечно, Артемий Васильевич позволит». Я посмотрел на Петракова. Тот даже взвился. «Да разбирайтесь вы в чем хотите!» Нервно сказал он. «Я же объяснил! Альбом мой, а листок не мой. Как он туда попал, не знаю». Владимир поставил томик на место, чем, как мне показалось, сделал большое одолжение Артемию Васильевичу во время этого короткого разговора, к удивлению моему, изрядно вспотевшему, а листок, аккуратно сложив, понес в сени. «Господин Ульянов, вы нас покидаете?» – подал голос Феофанов. «Нет, что вы!» – ответил Владимир. «Просто решил положить этот чертеж в карман шубы Николая Афанасьевича, чтобы он не забыл. Да и по нужде, извините, хотел отлучиться». Вскоре Владимир вернулся и снова подошел к шкафу. И опять последовали вопросы о книгах, в нем содержавшихся. Слушал я, признаться, вполуха, но тут в разговор вновь встрял Петр Николаевич. «Так что же?» – спросил он вдруг, обращаясь к Владимиру. «Известно ли, что новое о телах, найденных в реке?» «Да, конечно. Нашему уряднику удалось установить личность второго покойника. Представьте, тоже иностранец. Некто Роберт Зайдлер. А на днях я слышал, этим делом займется уже губернская жандармерия». «Эх!» – воскликнул на этих словах Петраков с явственной тоской в голосе. Что же тут происходит-то, а? Мать родная! Жили себе, жили, а теперь ходи доглядывайся, не появится ли где какой злодей. Застрелит, как тех двух несчастных, и не поморщится. Он погрузился в глубокую задумчивость. Владимир бросил на Петракова короткий острый взгляд. Да, без ружья нынче лучше никуда не ходить и не ездить, сказал Феофанов с сухой язвительностью. А с ружьем? Тут уж я не испуганная дамочка. Есть чем ответить и каторжнику. И вновь мне показалось, что по лицу моего молодого спутника пробежала тень, словно бы Владимир опять с трудом удержался от того, чтобы заговорить. Наклонив голову, он из-под лоби разглядывал двух наших охотников. Наступившее молчание прервал Феофанов. А вы, Николай Афанасьевич, что предпочитаете? Сидеть в засаде или гнать медведя с собаками? Ну, слабоват я после хвори по лесу бегать, признался я. Из засады прицелиться да выстрелить – это, пожалуй, для меня справнее будет. И, обращаясь к Петракову, все еще пребывавшему в задумчивости, спросил: «А вы как, Артемий Васильевич, не составите ли мне компанию? Была у меня одна тайная цель, для достижения которой надобно было мне переговорить с моим приятелем с глазу на глаз». «Что?» – переспросил Петраков, словно пробудившись. «А чего же, конечно, разделю с вами бдение». «Вот и славно!» – заключил Феофанов. «Тогда мы с Федором попробуем его на вас выгнать, коли он из берлоги ушел. А вы, молодой человек, уж не обессудьте, по другому краю пойдете с Егором Тимофеевичем, урядником нашим и помощником его, Валидом Туфановым. Они ведь тоже завтра с нами собрались». Владимир с готовностью кивнул и тут же зевнул, деликатно прикрыв рот. «Пора было уходить. Петраковский кучер Равилька довез нас до Кокушкина». «А ведь томик тот нотный принадлежал господину Рцы Земля», задумчиво произнес Владимир, когда мы отправили кучера во свояси. «Господину Роберту Зайдлеру. И листы последние были вырваны для написания того самого письма, черновик которого наш урядник нашел в бумажнике погибшего». «Может быть, совпадение?» предположил я без особой, впрочем, надежды. «Да нет, не совпадение. То-то и оно, что не совпадение. Видите ли, Николай Афанасьевич, композитор Лист написал 19 рапсодий. Мне это точно известно, мама нам часто играла. А господин Петраков, любитель, как он утверждает, Листа, знает аж 20 рапсодий. Вот так-то. Роберт Зайдлер побывал в гостях у господина Петракова. А значит, господин Петраков лжет. Лжет, чтобы скрыть свое преступление».